Все это было реакцией наиболее воинственного крыла американских верхов на те трудности, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в эпоху дальнейшего обострения всеобщего кризиса капитализма. Известный американский публицист профессор Чомски с основанием написал: «Внутреннему курсу Рейгана присущи две основные черты. Во-первых, значительное перераспределение дохода от бедных к богатым. Во-вторых, его программа так называемого государственного капитализма требует усиления государственного сектора экономики, что делается единственным способом, возможным в капиталистической стране, путем подкупа толстосумов с тем, чтобы они вкладывали капиталы в промышленность. Это рискованное предприятие, но оно может принести успех, если дать предпринимателям гарантированный рынок сбыта для продукции высокого технологического уровня. Военное производство. Как оправдать такую программу, которая означает понижение заработной платы и уровня потребления, непроизводительную растрату ресурсов, рост прибыли крупных корпораций? Единственный способ – это вести войну или готовиться к ней. Это классический путь. Необходимо убедить население, что война не закончена. Формула Рейганомики. Милитаризация и грабеж. Внутреннюю программу республиканцев окрестили Рейганомикой. В ней было что-то от грандиозного спектакля с его броскими афишами, обещанием успеха, эффектным исполнением ролей. Спектакль, однако, оказался на редкость драматичным. Речь шла о пересмотре многолетней практики в распределении национальных ресурсов Соединенных Штатов Америки, прежде всего федерального бюджета, то есть свыше 20% валового национального продукта страны. Куда и кому направить колоссальные бюджетные суммы, которые в 81-м финансовом году составили свыше 650 миллиардов долларов, а за первую половину десятилетия могли в совокупности приблизиться к 4 триллионам долларов. Громадные масштабы ставки. Для того, чтобы перераспределить еще большую часть национального богатства военно-промышленному комплексу, социальным верхам, крупному бизнесу, мобилизовать экономические ресурсы Соединенных Штатов для восстановления сильной Америки, способной вырваться к мировому господству, администрация Рейгана шла в наступление против Америки трудовой. Накал страстей передавал документ «Положение страны. Точка зрения коммунистов», с которым в начале 1982 года выступил генеральный секретарь Коммунистической партии Соединенных Штатов Гесхол. Рейганомика загоняет новые миллионы людей в экономическую ловушку. Закрываются все новые заводы и предприятия. Людей продолжают гнать на улицу. Все новые рабочие вливаются в ряды безработных. Пособия продолжают сокращаться, сбережения истощаться. Социальное обеспечение, продовольственные талоны, программа Medicaid, субсидии на квартирную плату, минимум для выплат по социальному страхованию, ссуды на учебу – все это выбрасывается за борт. Коммунисты не преувеличивали. В Конгрессе США высказывались и речи. «Позорный документ, способный привести страну к национальной трагедии», отозвался о первом послании Рейгана о положении страны О'Нил, лидер демократов в Палате представителей. В ноябре 1981 года поставило диагноз профсоюзное объединение АФТ-КПП. Пустые обещания экономической программы Рейгана являются дымовой завесой, скрывающей массированное перекачивание средств из карманов рабочих американцев с низкими и средними доходами в карманы богачей и сейфы корпораций. Бесчеловечная политика администрации Рейгана чревата утратой рабочих мест, снижением жизненного уровня американцев. Эта политика равнозначна классовой войне против обездоленных и бедняков, против рабочей Америки.